С мрачной решимостью Надежда Антоновна вздернула подбородок и достала из кармана подушечку, которую она прикладывала к плечу для смягчения отдачи арбалета. Агнесса собрала в пучок разодранные на ленты запасные рубашки мужчин, а Ольга пересчитала и сложила в сумку все болты, которые принесли с собой Шевцов и Малеев. Снизу пришел Шевцов. Артем снова присел на корточки и повторил свой план, теперь уже ему одному, но Ольга заметила, что Шевцов что-то быстро сказал Артему и поставил еще один камень рядом с тем, который обозначал грузовик. Таранцев с досадой хлопнул себя по колену. О, черт! Они пригнали джип, и теперь их уже 27 человек. Расклад получается. Пока они на том берегу, это ничего не меняет. Шевцов еще раз внимательно вгляделся в схему. План всем хорош, за исключением того, что вы сильно рискуете. А если они засекут огонь, прежде чем вы выстрелите? Они тут же откроют стрельбу, и вам троим, а то и четверым, не поздоровится. — На войне? — Как на войне? — усмехнулся Артем. — Не побеждает тот, кто не рискует. — Да, — задумчиво протянул Шевцов и предложил. — А может, мне сделать эти выстрелы? Артем рассмеялся. — Ничего не выйдет. Сами выбрали меня начальником гарнизона, так что подчиняйтесь приказу. Они спустились к ущелью. Каширский встретил их вопросом: «Ну, и что вы решили?» «Евгений вам все расскажет», — сказал Артем. «Где Дима?» «Вон там, выше меня», — показал профессор. Артем попросил Шевцова: «Пожалуйста, выбери надежное укрытие для Надежды Антоновны, чтобы ей было удобно и безопасно стрелять». Он протянул руку Шевцову, и тот, кивнув в знак согласия, крепко пожал его ладонь. Затем он пробрался среди камней к Незванову и удивился. Журналист и на этот раз нашел очень удачное место. Только подходы к нему просматривались с противоположного берега, и пришлось ползти с десяток метров по-пластунски. — Сколько они, по-твоему, будут приделывать эту доску? — спросил Артем у Незванова. — Минут пять, не больше, — ответил тихо журналист и прицелился, готовясь к стрельбе. — Подожди! — резко остановил его Артем. — Когда они вернутся со следующей доской, дашь им 5 минут форы, а потом выстрелишь. А мы за это время приготовим им сюрприз. Он продолжал наблюдать за бандитами, отыскал взглядом среди них бородача в камуфляже и с пистолетом на боку, которого Рыжков определил как командира. Он расхаживал поодаль от берега, сердито покрикивая на остальных. Похоже, что они совершенно не беспокоятся о своей безопасности, с ухмылкой подумал Артем. В самом деле еще ни один из бандитов не был подстрелен из пистолета журналиста, если не считать бедолаги на мосту, которого настигла стрела из арбалета. Но сейчас они кое-что получат. Он сказал Дмитрию: «Дима, ты знаешь, что делать. Оставайся и исполни все так, как я прошу. А я пойду. У меня сейчас другие заботы». Он осторожно отполз назад и под прикрытием камней пробрался к остальным членам отряда. — Я буду рядом с тобой, — сказал он Ольге. — Приготовься. — Спички при тебе? — У меня Димина зажигалка. — Прекрасно. Когда начнем стрелять, держи ее зажженной. Я схожу к Надежде Антоновне и сейчас же вернусь. Чекалина вместе с Рыжковым находилась в камнях поодаль. Глаза у нее сверкали. Она была напряжена, но Артем знал, что на этот раз с ней все обойдется, поскольку ей не придется никого убивать. Она только произведет подготовку к этому, а убивать предстоит ему. — Ну что, присмотрелись? — спросил у нее Артем. — Да. — Бензобак — это тот цилиндр, что закреплен под грузовиком рядом с кабиной? — Правильно. Хорошая и удобная цель. Но постарайтесь, чтобы болт угодил в него под прямым углом, а то он может соскользнуть. — Ни о чем не волнуйтесь, — твердо сказала она. — Сегодня я спокойна. — Они только что положили очередную доску, — сообщил Артем. — Когда они начнут прибивать следующую, Дима выждет 5 минут и выстрелит. — Это сигнал для вас. Надежда Антоновна заверила, я все сделаю как надо и буду предельно внимательна. — Хорошо, — сказал Артем и вернулся к Ольге и Агнессе. Каширский натянул арбалет, а женщины только что завершили подготовку к стрельбе. Несколько болтов ко второму арбалету были воткнуты в землю полукругом. Рядом стояли 2 ведра с соляркой и высилась куча рваных тряпок. К Артему подполз Каширский. Евгений Александрович с Малеевым обнаружили в лесу еще 3 полные бочки с соляркой и 1 с керосином. Они устроились среди камней и начали обсуждать, как лучше использовать этот неожиданный подарок. Но в это время на мосту показались 2 бандита с новой доской, и Артем сосредоточился на них, не замечая, что шепчет сам себе: «Всему свое время, всему свое время». Затем, повернув голову, он увидел Ольгу и, показав ей растопыренную пятерню, предупредил: 5 минут. Раздался щелчок. Ольга опробовала зажигалку. Артем обратил внимание на другую сторону ущелья. Время ползло медленно, как сонная муха по стеклу, и он почувствовал, как вспотели его ладони. Он вытер их о рубаху и вдруг аж подскочил от неожиданности. Перед грузовиком появился один из бандитов и заслонил собой бензобак. — Да отойди же ты! — прошептал Артем умоляюще. Он знал, что Чекалина тоже видит этого человека, и у нее не хватит силы воли выстрелить в него. — Черт побери! Дима ничего не знает об арбалете. Я забыл сказать ему об этом, — подумал он с досадой. Сейчас он выстрелит, как было приказано, ведь ему совсем нет дела, кто и где стоит. А бандит тем временем достал сигарету, небрежно зажег спичку о борт грузовика и стал прикуривать. В этот момент журналист выстрелил, вызвав переполох на мосту. Бандит, куривший возле грузовика, на мгновение замер, а потом побежал к штабелю с досками. Больше Артем за ним не следил. Главное, что он отошел от бака, к которому было приковано все его внимание. В то же мгновение послышался глухой щелчок, и через долю секунды на баке расплылось мокрое пятно. Артем хлопнул ладонью о землю и даже крякнул от удовольствия. Надежда Антоновна справилась со своим заданием на отлично. Он вытер обильный пот на лбу и стал до боли в глазах всматриваться в грузовик. Действительно ли из бака потек бензин, образовав лужицу на земле? Или это только ему показалось? Как бы пригодился здесь старенький бинокль, который без дела скучал на одной из полок в его квартире. Любители пострелять на противоположном берегу уже открыли сумасшедшую, но по-прежнему безрезультатную пальбу. Артем не обращал ни на кого внимания. Гораздо важнее для него было происходящее с грузовиком. Прежний бандит вернулся к нему и, замерев, уставился на бензиновую лужу у своих ног. Он наклонился, заглянул под грузовик и вдруг завопил и отчаянно замахал руками. Артем повернулся к женщинам и щелкнул пальцами. Агнесса немедленно смочила в солярке намотанные на концах болтов тряпки, а Ольга от зажигалки запалила первый из них и передала его Артему. Он зарядил болтом арбалет, и в ожидании, пока тряпка разгорится, молотил от нетерпения кулаком по камню, но дождаться надо было. Он уже знал, что слабо разгоревшийся фонарик в полете потухнет. Он поднял арбалет, и пламя слегка опалило ему лицо, но Артем не заметил этого, потому что в тот момент к бандиту у грузовика прибежал еще один и уставился на пробитый бензобак. Артем смотрел сквозь грубый проволочный прицел на языки пламени и уговаривал себя не спешить. Наконец он мягко нажал на спусковой крючок. Приклад ударил ему в плечо, и Артем быстро повернулся, чтобы передать арбалет Агнессе, но все же успел краем глаза заметить, что горящая стрела прошла поверх грузовика и зарылась в землю по другую сторону штабеля. Шевцов предупреждал, что новый арбалет берет немного выше. Артем быстро схватил его, обжег пальцы, шепотом выругался и вновь принялся целиться так, что брови его дрожали от напряжения. И снова приклад больно ударил в плечо, а болт пошел на этот раз правее и, взрыхлив землю на дороге, рассыпал вокруг себя сноп искр. Двое у грузовика в тревоге задрали головы вверх, когда над ними пронеслась огненная стрела, но затем они заметили вторую. Никогда в своей жизни Артем не видел, чтобы взрослые мужики так орали и размахивали руками. «Ну, попади же, Таранцев, попади!» Мысленно молил он самого себя, когда в очередной раз принял арбалет из рук Ольги. Это был тот, что бил выше, и Артем, учтя поправку, стал целиться в кромку ущелья. Когда он уже нажимал крючок, рядом цокнула пуля, и отскочивший кусок гранита прочертил у него на лбу кровавую полосу. Не обращая внимания на боль и текущую по щеке кровь, Артем следил за полетом стрелы. Огненная линия протянулась от него прямо к грузовику и окончилась между двумя бандитами в луже бензина. Последовал легкий хлопок, бензин вспыхнул, и грузовик, а следом и штабель с досками, мгновенно охватило пламенем. Один из бандитов выскочил из этого огромного костра и побежал по дороге, закрывая лицо руками. Одежда на нем горела. Что случилось с другим, Артем уже не видел. Он повернулся, чтобы взять второй арбалет, но выстрелить не успел. Лишь только он навел прицел на недавно прибывший джип, арбалет вылетел у него из рук, так как тетиву дернуло в сторону, и Артем увидел огненную дугу в небе, высоко над собой. В следующее мгновение он резко ударился головой о камень и потерял сознание.